Марфа-посадница. Борецкая. Годы жизни неизвестны. Курсив. Вдова новгородского посадника Борецкого. Возглавила антимосковскую партию новгородского боярства. После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году была взята под стражу. Конец курсива. Вечевой колокол созывал новгородцев на Великую площадь. Здесь много веков творили горожане свою историю, полную славных подвигов и горестных испытаний. Во всей России XV века мало насчитывалось городов, избежавших иго татаро-монгол. Кичился своей вольницей и богатством господин Великий Новгород, и породил он немало замечательных, свободных духом людей. Только в таком городе и могла появиться женщина, не испугавшаяся притязаний князя московского Ивана. Подлинных фактов биографии Марфы известно немного. Вероятно, много таких славных, сильных женщин знавал Новгород, но им не довелось испытать себя в лихие годы. Долгое время и Марфа была всего лишь верной, заботливой женой Исаака Борецкого, городского посадника. Она жила с ним счастливо, богато, семейство разрасталось, и Марфа, вероятно, ничего не хотела менять в своей судьбе, только бы все шло по-старому. Но время было тревожное. Новгород своими богатствами привлекал захватчиков из разных земель. Во главе войска, оборонявшего границы княжества, встал муж Марфы. Отправляясь в поход, он взял клятву жены, что в случае его гибели она заменит мужа в совете старейшин. Трудно сказать, так ли это происходило в действительности. Марфе, конечно, политически выгодно было иметь легенду о прямом продолжении дела авторитетного в городе посадника. Да и как можно взять с человека клятву, совершить подвиг или иметь ораторский талант? Марфа принадлежала к числу сильных натур, которые, пережив смерть любимого человека, не только не ломаются, но обретают железную нечеловеческую волю. Больше ничего не может их поколебать. Заботы, сомнения частной жизни уступают место общественным ценностям, высоким идеям. Можно сказать, Марфе повезло. Ей вскоре представился случай не просто оспаривать таможенные пошлины в Совете, но и вершить великие дела. Известно, что Московское княжество к XV веку настолько окрепло, что начало собирать под свои знамена все русские земли. Пришел черед и Новгорода. От князя Ивана прискакал в город посланец, объявивший волю хозяина добровольно пойти под руку Москвы. Марфа не колеблясь ни минуты. Она приняла на себя идейное руководство в борьбе против посягательств Ивана. Но она не только могла горячо и страстно убеждать, она обладала несомненным организаторским талантом. Марфа пригрела в своем доме юношу-сироту, которого отличал еще Исаак Борецкий за воинские доблести. Так как сыновья-посадницы не годились на роли полководцев, а известные в городе предводители по разным причинам не могли встать во главе оборонительной дружины, Марфа, тщательно все просчитав, решила доверить защиту Новгорода безродному Мирославу. Понимая всю слабость и беззащитность города перед полчищами московского князя, женщина написала просьбу о помощи к соседям в Псков, напомнив им, как много они пользовались благосклонностью новгородцев. Однако помощники из псковичей вышли плохие. Напугавшись князя Ивана, они ограничились советами и пожеланиями удачи господину Великому Новгороду. Марфа с презрением разрывала ответ изменников и на маленьком клочке начеркала: «Доброму желанию не верим, советам гнушаемся, а без войска вашего обойти сможем». К сожалению, бескомпромиссный характер не способствует удачной политической карьере. Отвергла Марфа и помощь нежданного родителя, польского короля Казимира, отлично понимая, в какую ловушку хочет заманить ее коварный чужеземец. «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей», — отвечала гордая посадница. И так оставалось надеяться только на собственные силы. Марфа, не жалея себя, проводит дни на Великой площади. Вдохновляя воинов на подвиг во имя Отечества, она поддерживает патриотический дух горожан, запугивая новгородцев московским рабством. Историки потом скажут, что посаднице было что терять в случае покорения Новгорода. Что ж, подобные соображения ничуть не умаляют силы ее личности и величия деяний. Чтобы поддержать уверенность горожан в успехе, Марфа решает сыграть свадьбу своей дочери Ксении с новоявленным полководцем Мирославом. Празднество было поистине всенародным. Ничего не пожалела посадница для демонстрации силы и довольства главной новгородской семьи. На Великой площади накрыли столы для всех жителей свободного города, ударили в колокол, созывая всех на торжество. Яства подавались роскошные. Мирослав и Ксения ходили среди гостей и просили граждан веселиться. Главная цель Марфы была достигнута. Новгородцы почувствовали себя одним семейством, в единстве которого и заключалась сила. В чаду пира никакой враг, казалось, уже не страшен. Вспоминали о чудесном рождении Марфы, якобы при битве, куда мать-посадница прискакала, чтобы произвести на свет достойную дочь, гражданку свободного города. Наконец, вооружение было подготовлено. Тактические ходы просчитаны. Население пребывало в патриотическом восторге. Можно было выступать, тем более, что пришло сообщение. Князь Иван спешит к границам земли проучить непокорных новгородцев. Потянулись долгие дни ожиданий вестей с поля боя. Марфа приказала отворить все храмы города и непрерывно услужить молебны во имя победы войск Мирослава. Сама посадница представляла собой образец оптимизма и уверенности, была непременно весела, энергично выступала в совете. Не уступала матери Ксении, которая теперь ни на миг не покидала Марфу. Вначале приходили скромные весточки от Мирослава, потом он стал передавать на словах «Сражаемся». Горе свалилось на горожан неожиданно. Войско вернулось разгромленным. Мирослав и два сына Марфы погибли. Рассказывают, что когда улицы Новгорода наполнились причитаниями женщин и стонами раненых, посадница спросила воинов, «Убиты ли сыны мои?» Оба ответствовали ей. «Хвала небу! Отцы и матери новгородские! Теперь я могу утешать вас!» Проиграв первую битву, новгородцы снова стали перед решением своей участи. Многие растерялись, только для Марфы не было пути назад. Она еще могла влиять на двух соотечественников. Женщина решила пойти на компромисс, понимая, что князь Московский едва ли согласится на него. Новгород предложил Ивану выкуп, свои богатства, но у князя были далеко идущие планы, тем более, что военная удача склонялась на его сторону. «Покорность без условий или гибель мятежникам», — ответствовал Иван и с гневом отвернулся от послов. Несогласие князя пришлось на руку Марфе. Этот дерзкий ответ только оправдывал ее агрессивность против захватчика, и вновь новгородцы сплотились вокруг своего вождя. Для верности Марфа обратилась к помощи своего деда по матери, пустынника Феодосия, который давно уже покинул город и жил отшельником на берегу озера Ильмень. Старец должен был вернуться в Новгород. Народ общим криком изъявил радостное удивление появлению Феодосия. «В счастливые дни твои, любезное отечество, я молился в пустыне, но братья мои гибнут», — начал свою речь старец. Народ в едином порыве избрал Феодосия посадником. Марфа который раз не обманулась в реакции горожан. Люди лобызали руки Феодосии, подобно детям, которые были несчастны в отсутствии отца. И снова новгородцы сами обрекли себя на гибель. И снова Марфа устроила им всеобщее пиршество, чтобы горожане забыли ужас поражения и воспряли духом. Но кольцо вражеской дружины все теснее сжималось вокруг Новгорода. Пришли страшные времена. В некогда хлебосольном городе начинался голод. Марфа еще держалась, внушая жителям мысль, что вот, дескать, придет дождливая осень, и москвичи потонут в обширных новгородских болотах. Нужно только немного потерпеть. Но осень наступила теплая и сухая. Сама природа, казалось, обратилась против осажденных. Не помогали ни моления Феодосии, ни раздачи скудного пайка, ни долгие размышления Марфы у могилы мужа. Наконец, ужасы голода обрушились на город со всей беспощадностью. Люди, особенно женщины, стали обвинять Марфу в несчастьях. Борецкая поспешила на Великую площадь, но измученный народ впервые не хотел слушать посадницу. Тогда Марфа прибегала к способу, от чего-то столь любимому русскими властителями. Она упала на колени перед толпой и смиренно стала молить новгородцев о решительной битве. Некогда гордая, величавая и уверенная, она своим унижением произвела смятение в рядах горожан. Она смогла победить даже голодный бунт, смогла в последний раз подвигнуть новгородцев на защиту своих прав. Но чудо не произошло. Московский князь снова одержал победу и теперь уже окончательную. Прежде всего он объявил дрожащим от страха горожанам, что с его стороны мести никому не последует. Друзья поспешили обрадовать Марфу заявлением врага. В ответ посадница лишь язвительно улыбнулась. Когда московские дружинники ввалились в ее дом, Марфа, как ни в чем не бывало, сидела с дочерью за прялкой, словно образцовая хозяйка. «Видите, что князь московский уважает Борецкую? Он считает ее врагом опасным», — засмеялась Марфа в ответ на угрозы. Мужественная женщина была казнена на Великой площади. Последними ее словами, обращенными к притихшим соотечественникам, были: «Подданная Иоанна, умираю гражданкою новгородскую». Она так и не смирилась, не простила горожанам слабости. А вскоре вечевой колокол сняли с древней башни и увезли в Москву. Народ долго шел за скорбной процессией, словно провожал гроб с телом своего отца.